Глава 7. Знакомства приятные и не очень. 11,5 верст отмахали и не заметили, только в глазах рябило от проносящихся мимо полей, перелесков и рощ. Лошади пошатывались, храпели и брызгали пенистой желтой слюной. Но ни одна не упала, оно и понятно. В лесную стражу доходяжных коняк не берут. Вышний волочок открылся с пригорка во всей пасторальной красе. Широкая гладь Вышне-Волочевского озера с многочисленными лесистыми островами. А на берегу каменный город под защитой редутов крепости в форме звезды. Еще каких-то 50 лет назад ничего этого в помине тут не было. Ни города, ни озера, ни процветания. В излученной реке Цны ютилось небольшое село, весьма удачно оседлавшее волок. А волоки в Новгородчине ценятся пуще всего. Тут среди болот и мелких речух всегда востребовано удобное место перетащить груз сушей из одного водоема в другой. Вот на таком месте Вышний Волочок и устроился. Рос ни шатка, ни валка, пока в 1617-м республика, озаботившаяся удобством торговых путей, не затеяла грандиозную стройку. Под руководством немецких мастеров возвели невиданную систему каналов, шлюзов, дамб и водохранилищ, открыв водный путь из Балтийского моря до Волги, ставшей основой процветания Новгородской республики. Почти 20 лет работы в невыносимо тяжелых условиях, огромные средства и строго засекреченные данные о числе погибших рабочих. Кто говорил, что в болотах сгинули 2000 мужиков, а кто и все 50? Правду надежно скрыли архивы камер коллегии. Дыма без огня не бывает, и порой по весне из подмытых стенок каналов высыпались позеленевшие, плесневелые кости и черепа. В любом случае результат окупил любые издержки взять стремительно разбогатевший на торговле Вышний Волочок вотчину купцов Сердюковых, Осташковых и Танзеевых. За полвека превратившуюся из села с деревянными сараюхами и избушками в современный город с кирпичной застройкой и мощеными улицами. Хмурые усачи в светло-серых пехотных мундирах распахнули ворота. Сержант с обожженным порохом морщинистым лицом проверил документы и на вопрос, где бургомистр, вальяжно указал на торчащий в центре города шпиль. Последний раз Рух тут бывал мимоездом лет 10 назад, и за прошедшие годы Волочок порядком разросся и еще больше похорошел. Ютившиеся на окраинах рабочие бараки снесли, налепив опрятных домишек в англицком стиле. Идеально прямые улицы начисто подмели, мусор, скопившийся за долгую стройку, вывезли, чтобы прогуливающиеся нарядные мамзели с кавалерами не воротили носов. Но вытравить былую сельскую идиллию так и не удалось. В подворотнях, в лужах валялись жирные свиньи, а за изгородями копошились пестрые куры и горланили петухи. И тут же наметилась странность. В порту не было обычного многолюдства и матерной суеты. На озере одиноко застыла баржа, хотя обычно их тут не один десяток накапливается, ожидая своей очереди на сплав вверх и вниз по реке. Пустовали и многочисленные завсегда процветавшие кабаки, вечно полные пьяных матросов, приказчиков и бурлаков, без числа спускавших деньги на вино, карты и жеманных потасканных шлюх. Шлюх, кстати, тоже не было видно. Выходной, что ли, у них? Ратуша оказалась дивно красивым двухэтажным особняком с мансардой, арочными окнами и башней с непременным колоколом, как знаком городского самоуправления. Захар велел своим отдыхать и на прием к местному начальству позвал только Руха. «Экая великая честь! Делать больше нечего, чем со всякими крючкотворами время терять!» Секретарь было пытался воспрепятствовать аудиенции, но, глянув на предусмотрительно снявшего маску без носа, подавился возражениями и сделал вид, будто его тут вовсе и нет. В руховых представлениях бургомистр должен был быть непременно дороден, высок и представителен, а на деле за столом, заваленным бумагами и толстыми книгами, ютилась неказистая канцелярская крыса лет 50, в сюртуке, очках и засаленном парике с тусклыми глазами, замаренного работой человека. «Здорово!» — Дружески поприветствовал Рух и без приглашения уселся в кресло с резными гнутыми ножками. Захар с грохотом пододвинул второе, без зазрения совести скинув на пол кипу, наверное, очень важных листов. «Вы кто?» — слегка заикнулся чиновник, к своей чести держась без особого страха перед ворвавшимися в кабинет развязными наглецами. «Лейтенант Захар Проскуров», — представился без нос. «Четвертый егерский, волчьи головы. А это Рух Бучило, заступа села Нелюдова. Тут недалече». «Мое почтение волчьим головам», — склонил голову бургомистр. «Бучило? Наслышан, наслышан». «Слава бежит впереди героя», — осклабился Рух. «Если не ошибаюсь, это вас 2 года назад подозревали в организации банды для ограблений почтовых карет». «Наветы то злые и наговоры», — поморщился Рух. История-то уже начала забываться, и вот тебе на снова всплыло дерьмо. И поспешно сменил тему. «А вас как звать, величать?» «Ох, простите мою невежливость». Чиновник вскочил и церемонно поклонился. «Разрешите представиться, советник 6-го класса, бургомистр Вышнего Волочка, барон Алексей Парфенович Авдеев». «И вы нас тоже извините, дорогой Алексей Парфенович!» Рух навалился на стол. Так врываться они, конечно, поторопились. На их счастье, бургомистр оказался из новых дворян, получивших титул за должность. Попался бы потомственный, так приказал бы в шею гнать незваных гостей, да еще всыпать плетей. А этот сидит, улыбается, глазками хлопает. «Чрезвычайное происшествие. Мы только что из Покровского монастыря. Там все убиты, и в данный момент нарождается целая армия живых мертвецов». «Убиты?» — ахнул бургомистр. «Вчера в монастырь доставили 3 тела из деревни Торошенки. Слышали, что там произошло?» «Слышал, как не слышать. Такое горе, такое горе». «Ну вот, меньше объяснять. Трупы из Торошенки заражены какой-то непонятной херней. Зараза поднимает мертвецов и изменяет, делая быстрыми, сильными и опасными. Обычного мертвяка ребенок палкой забьет, а этих мы 3 еле остановили. Я да почти 2 десятка егерей, а в монастыре таких теперь 150 сидят». «Сколько?» — ужаснулся Авдеев. «Информация проверенная?» «Не! «У старух на заваленке подслушали», — фыркнул Бучило. «Все точно», — подтвердил Захар. «Ночью они попрут из монастыря, и крови будет море. Поднимайте войска, сударь мой бургомистр. Надо срочно выжигать это гнездо». «Господи, боже ты мой! Правильно говорят, беда не приходит одна». Авдеев повысил голос. «Прохор! Прохор!» В дверь тут же просунулась голова секретаря. «Да?» «Ваше благородие, Прохор, голубчик, отправь посыльного в крепость и стребуй мне капитана Сингаревского. Срочно!» «Сделаю, ваше благородие!» «Ай, момент!» — голова исчезла. «Прохор!» — голова вернулась. «Подожди, Прохор, от торопыга какой! Еще вызови мне Ольгу Карловну. Сам, голубчик, вызови, не поленись. Бери коляску мою. Скажи, кланяюсь я. Нижайше прошу». «К ней не пойду», — помрачнел Прохор, как-то разом растеряв весь пыл и энтузиазм. — «Обиженный я. Ольга Карловна, на Новый год пьяные изволили быть, и спину мне подожгли, кафтан новенький испортили и камзол, а всем потеха была. Не пойду я за ней». — «Ты уж уваж, голубчик, меня», — попросил Авдеев. — «Ведь знаешь, простому посыльному она и дверь не откроет. Зазналась совсем. А дело важное, государственное. Буду у тебя в должниках». «Я в отпуску 3 года не был», — буркнул Прохор. «Будет, голубчик, отпуск будет. Слыхал такое уже. И не раз. Честное, благородное слово. Только поспеши, голубчик, поспеши». «Я запомню. При свидетелях сказано. Ежели не вернусь, значит, погиб». Прохор улетучился. «Вот так и работаем», — пожаловался бургомистр. «Каждый условие ставит да артачится на разный манер. Ну ничего, Прошка быстренько обернется, городишко маленький. 10 минуточек подождать, а у меня тут и без ваших мертвяков по горло проблем. Банду в Торошенке, на безобразившую, надо ловить. А как ловить в наших лесах да болотах? Тут армия спрячется, не найдешь. Губернатор депешу прислал. Найти и наказать. Вот разбойники испугались. Солдаты нужны, а он мне бумагу с печатями. Мне с Прошкой по топям скакать. В волости творится черт знает что. В Дедине и Ивниках позавчера отравили колодцы. Трое умерло. С полсотни маются животами и кровью тошнят. Люди стали искать виноватых, поймали двух евреев и повесили на ближайшей осине. Вчера поутру на Бежецком тракте накрыли обоз зерном. Мужиков всех побили, а зерно бросили. Это как? На Заполье ночью налетели, открыли пальбу, ранили стражника. За неделю все с ума посходили. А мне говорили, Алексей Парфенович, езжайте в Волочок. Места там тихие, скоротайте старость до пенсии. Хорошие у нас места. — подтвердил Бучило. — А природа какая? А воздух? А если режут кого, то с уважением. — С уважением, точно, — понурился Авдеев. — Ох, что делается, что делается! Мертвецы монастырь захватили, горе мне, горе! Ох, получу! Он жалобно всхлипнул. — Прошка-стервец вернется, надо срочно депешу в консисторию отписать. Господи, надо было с того и начать. Вот дурак! — Вот! — Погрозил пальцем Захару Рух. «Всякому умному человеку, по первости, приходит именно эта дельная мысль. В любой непонятной ситуации вызывай всесвятош». «Не начинай», — болезненно поморщился без нос. «Ну да чего уж теперь», — отмахнулся Бучило и спросил бургомистра. «А как так вышло, что в вашем славном городке отделения консистории нет? Ведь положено, я-то доподлинно знаю». «Положено», — кивнул бургомистр. «Пятый год добиваюсь, а воз и ныне там. Говорят, людей не хватает, и нигде их не взять. Дожили. В святую консисторию ни один не хочет идти. Всем только балов, пирушек да прочих увеселений срамных подавай. А мы тут страдаем. Хотя...» Он на мгновение смешался, лицо озарило странноватая улыбка. «Может, и к лучшему, что консистории нет». «Ох, боюсь, Ольга Карловна, голубушка, с ней бы не ужилась. Так и живем, под Богом ходим, так мало проблем, еще экспедиция эта». «Экспедиция?» — удивился Рух. «Самая настоящая, из Новгородского университета», — побожился Авдеев. «Две недели торчат, гербарии собирают, каменья, инструментами хитрыми, все вокруг меряют, записывают в тетрадочки и слова, не русские говорят». «Натуральный профессор, доктор один и пяток студентов. Студенты-озорники жуткие, ночами водку пьют, шляются и песни орут. А уж безобразят, не приведи Господь Бог. Отцу Илариону двери измалевали видами обнаженных блудниц. Золотаря вином опоили, бочку угнали и говнище перед ратушей вылили. Девицам и дамам проходу не дают, три дуэли с городскими затеяли, поранили двоих. Так это еще ладно». Студенты и банды шалят, эко невидаль. Так вчера еще пропали беженцы. Новгород, слыхали? Две сотни прислал. Будто у нас тут молочные реки и кисельные берега. Ладно, мы, люди подневольные, приготовились принимать, место выделили, лагерь организовали, кухню наладили. А они пропали вчера. Из Мурина вышли, а в Волочок не пришли. «Как не пришли?» — вскинул бровь без нос. «Испарились?» Жандармы сегодня тракт прочесали, нет никого. 213 душ обоего пола по последнему пересчету. Фить, и улетели. Если следы и были какие, замыло дождем. «Заблудились?» — выдвинул версию Рух, держа в памяти происшествие 1643 года, когда на пути из Новгорода в Бежецк пропала целая рота солдат 12-го пехотного полка. «Две недели искали. Полиция, жандармы, лесная стража. Да еще согнали окрестных крестьян. Бестолку все. С концами сгинули. А еще через неделю возле Нефедовки пастухи наткнулись на четверых одичавших, обезумевших человек в изодранных солдатских мундирах. Из них двое умерли на следующий день. Один совсем из ума выжил, бился в судорогах и выл. И только последний пришел в себя и открыл тайну пропавшей роты. Оказалось, свернули не туда, потеряли дорогу и угодили в болото. Кто утонул, кто пошел нечисти на прокорм. Вот такие дела. Года через три охотники нашли на крохотном островке, в Талицкой топи, множество растащенных зверьем костяков. Одних черепов — 14 штук. и россыпь латунных пуговиц со знаками 12-го полка. «Может, и заблудились», — кивнул Авдеев. «Если с тракта по дури свернули, то все, пиши пропало», — подтвердил Бучило. «Зато не надо кормить. Вы им случайно не давали своего проводника? Ну, чтобы куда подальше завел?» «Бог с вами», — поюжился бургомистр. «Можно ли такое удумать?» «Ну, мало ли как. Времена нынче жестокие», — пожал плечами Бучило. «Лишние рты никому не нужны. Будем верить, что с беднягами все хорошо. Да и до них разве сейчас? Что будем делать с мертвяками в монастыре?» «Решать надо, решать». Авдеев прислушался, из коридора донеслись топот и металлическое бряцанье шпор. Дверь распахнулась, и в кабинет промаршировал офицер в треуголке и зеленом драгунском мундире. Немолодой, с морщинистым обветренным лицом, при сабле и в до блеска начищенных сапогах. Рыцарь, сука, без страха и упрека. Словно с картинки. «Бургомистр!» Офицер чуть поклонился. «Господа! Капитан-лейтенант 17-го Драгунского Петр Сингарявский!» «Сотник Захар Проскуров, волчьи головы!» Представился без нос. «А это Рух Бучило, заступай по совместительству вурдалак. Под моей командой». «Вурдалак и волчьи головы!» — присвистнул капитан. «Чую, пахнет жареным. Не просто пахнет, воняет!» — отозвался Бучило, изучая офицера пристальным взглядом. «На вид лет 50, а всего лишь капитан-лейтенант». Чё-то не задался рост по карьерной лестнице. Связи нет. Или амбиций. Или задницы лизать не умеет. Или дурак. «Покровский монастырь захвачен живыми мертвяками. Мы только оттуда», — пояснил Захар. «Нам нужны роты или две, лучше при пушках. Окружить святую обитель и всех перебить, пока по округе не расползлись». «Ах, вот оно как!» Капитан разом приуныл. «Не все так прост...» Договорить не успел, в коридоре снова раздались шаги. Легкие, невесомые, быстрые. Звучная дробь каблучков тут уж не спутать ни с чем. И тяжелый топот во след. «Ольга Карловна», — поежился бургомистр, — «быстро-то как?» «Господи боже!» Сингаревский побледнел и поспешно отпрыгнул от порога, словно в кабинет должен был ворваться взбесившийся пес. «Прошу, ваше сиятельство, вас ожидают!» — угодливо пролебезил Прохор. «Пшел вон! Не нервируй меня!» — отрезал женский голос, низкий, спокойный и властный, живо рисующий картину «Бой бабы» весом пудиков 7 и гренадерского роста. Дверь распахнулась, и Рух не смог подавить удивленный смешок, увидев невысокую, худенькую, черноволосую женщину, похожую на злобного подростка и немножечко на ворону, в темно-синем платье с корсетом, приоткрывающим грудь, в чулках и шляпке с вуалью. От нее веяло колдовством с такой силой, что у Руха по спине побежали колючие огоньки. Он уже догадывался, кто перед ним. «Ну, чего расселся, деревенщина? Уступи место даме!» Она сходу турнула Захара и опустилась в кресло, закинув ножку на ножку. «Ну, звал, что ли? Алешенька?» «Звал, Ольга Карловна, звал!» Казалось, бургомистр перестал дышать. «А я пришла!» Женщина выразительно улыбнулась. Так волк улыбается ягненку, случайно встреченному в лесу. «Редко ты зовешь меня, Алешенька. Я уж думала, позабыл». «Позабудешь тут. Как же?» Авдеев шумно сглотнул. «Такое дело, голубушка. Совещание у нас. Капитана Сингаревского вы знаете». «Видела где-то», — милостиво кивнула колдунья. «Ах, точно. На маскараде, у Танзеевых, на меня пялился, как на племенную кобылу, и не осмелился подойти». «Ничего я не пялился», — сконфузился капитан. «Взглянул пару раз. Костюмчик у вас примечательный был». «Обычная амазонка», — фыркнула колдунья. «Коротенький хитон, маска совы, обнаженная правая грудь для удобства стрельбы из лука, только и всего. И ничего страшного, на меня все тогда пялились». А потом вы шампанского перекушали и принялись в Петра Ивановича из лука стрелять», — поюжился бургомистр. «И ведь попало!» — расхохоталась женщина. «Разве я не чудо?» «Чудо, Ольга Карловна, истинное чудо», — согласился Авдеев. «Давайте отвлечемся от воспоминаний, вы уж простите, голубушка. Господа, разрешите представить маркиза Ольга Карловна Илецкая, заступа Вышнего Волочка. Прошу любить и жаловать». Первые опасения полностью подтвердились. Напротив Бучилы вольготно расположилась личность известная, и не сказать, чтобы с положительной стороны. Колдунья Ольга Илецкая особо, по слухам, взбалмошная, высокомерная и сволочная. Волочок сослана 2 года назад из столицы, после неприятного случая со смертями и грандиозным скандалом. «Захар Проскуров», — представился без нос. «Волчьи головы». «Рух Бучила», — заранее настраиваясь на неприятности, сообщил Рух. «Заступа села Нелюдова». «Батюшки мои, заступа!» — изумилась Илецкая. «Дай угадаю, упырь?» «Вурдалак». «Ой, как интересно!» Колдунья подняла вуаль, открыв смазливое, ярко накрашенное, кукольное личико с чуть длинноватым носиком, тонкими губами, синими холодными глазами отъявленной стервы. На вид от 16 до 40. С ведьмами такое случается. «А я как зашла! Сразу запах почуяла. Думаю, то ли вурдалак рядом, то ли кто-то издох». «Ага. Мне тоже показалось, что где-то рядом мелкая сучонка затявкала». Бучила легко пошел на конфликт. «Надо же! Смелый какой!» — восхитилась Илецкая. «Я же тебя в порошок сотру, дурака!» «Нет большей глупости, чем пугать мертвеца!» — ухмыльнулся Бучила. «И мне с тобой, ведьма, лаяться не досуг. Мы тут по делу. Покровский монастырь захвачен заложными». «Покровский?» — удивилась колдунья. «Почти 12 верст от Волочка, сударыня», — угодливо подсказал Авдеев. «Святая обитель с мощами преподобной Ирины». Рух пренебрежительно фыркнул. «Господи, вот заступы пошли. Она же ведать не ведает, какие на ее земле монастыри». «Чего ты хоркаешь?» — прищурилась Илецкая. «Заступа должен знать, где что у него». «Тебе надо, ты и знай», — огрызнулась она. «Я тут временно. Скоро упорхну из этой деревни и забуду, как страшный сон. А ты будешь гнить среди этих березок, дерьма и сена до скончания веков. Оттого желаю тебе жизни подольше, упырь. Так что там с монастырем?» «Долгая история, и третий раз повторять времени нет. Смертоубийство случилось в монастыре. Примерно 150 трупов. И все уже поднялись». 150? — рассмеялась колдунья. «И я так понимаю, вы сюда, поджав хвосты, примчались помощи просить? Волчьи головы и упырь, мнящие себя заступой. Не смогли с кучкой заложных управиться?» «Это непростые заложные». Рух распустил завязки и вытряс на пол отрубленную башку. Страшная, раздутая, отрастившая огромные клыки голова уставилась на колдунью пустыми, затянутыми пленкой глазами. «Они изменяются», — пояснил Бучила. «Отращивают конечности, щупальца и костяные шипы на зависть иному мечу. А еще быстрые, крайне живучие. Их останавливает только лишняя дырка в башке или перерубленный напрочь хребет». «Страх какой!» — перекрестился Авдеев. «Ну, не совсем обычные, тут соглашусь», — кивнула Илецкая. «Но это ничего не меняет. Настоящий заступа бы не сбежал». «А я не сбежал», — парировал Рух. «Предпринял тактическое отступление. Мне эти 150 заложных до известного места. На чужой территории не работаю. Вдруг ты обидишься и скандалить начнешь? Шутка ли самой великой Ольге Илецкой дорогу перейти? Кодекс заступины чести и всякое такое». «Кодекс», — отмахнулась колдунья. «Значит, я благодарить тебя должна?» «В ноги упасть». «Хватит уже», — прервал свару Захар. «Нужно срочно возвращаться, пока зараза не расползлась. Мы сюда не лясы явились точить. Дайте нам 2 эскадрона. конную батарею пороха и боеприпасов. Все, больше ни о чем не прошу». «Да я бы с радостью», — простонал Авдеев. «Петр Петрович, скажите». «Двух эскадронов нет», — хмуро отозвался капитан Сингаревский. «Вернее, есть, но это весь наличный состав. Гарнизон выведен из крепости 9 дней назад. Полки убыли на учения в полном составе, включая штаб, артиллерию и обоз. У меня всего 2 эскадрона неполного состава, из них половина рекруты 1-го года службы. И строгий приказ — ни при каких условиях крепость не покидать. Даже если московиты границу перейдут». «Да ёб твою мать!» — не сдержался Безнос. «Вы тут сговорились все, что ли? Вечно все через сраку идет!» «Успокойтесь, лейтенант!» Сингаревский чуть побледнел. «Так уж вышло. Единственное, могу отправить Нарочного в Бежецк. Просить разрешения на выход из крепости». «Сутки туда, сутки обратно», — прикинул Бучило. «Идеальный вариант. За это время мертвяки подъедят округу, и вместо 1,5 сотен их станет в 3 раза больше. И если эта орава припрется в волочок, одеваться ей в принципе некуда, нас ждут веселые времена. И надо учитывать пропавших беженцев. Вполне допускаю, что они попали в лапы заложным. Тогда смело плюсуйте еще 1,000 сотен». «Больше ничем помочь не могу», — отрезал капитан. «Посылаем за помощью и ждем в крепости, а там как пойдет». «Никого ждать мы не будем», — сказала Елецкая и слегка прищелкнула пальцами, породив язычок рыжего пламени. «Мальчики, беру мертвецов на себя. Вам останется взять метелки и пепел в кучку смести. Выдвигаемся немедленно. Дайте только даме собраться». Немедленно растянулось на 3,5 часа. Елецкая затворилась у себя и признаков жизни не подавала. Торопить ее поостереглись после предупреждения Авдеева, что если ее разозлить, можно случайно сгореть. Прецеденты бывали. Вышла колдунья веселая, немножко взвинченная, видимо, под чем-то увеселительным, облаченная в охотничий костюм, ботфорты и шляпу с пером. Женщина. Чего с нее взять? Хоть и колдунья, а все же человек. Ладно, хоть лошади отдохнули. Да, раздобрившийся Сингаревский подкинул 10 своих. Вышний волочок покинули в молочных сумерках, наполненных тревогой и стрекотом птиц. С озера стелился серый, пахнущий рязкой туман, зыбкой полосой срезая прибрежные ивы и камыши. Зубчатая вершина елового леса тонула в усыпанных звездами небесах. Ехали в полном молчании, впереди Захар, за ним егеря, в середке Рух и Ольга Карловна, и замыкающими опять егеря. Изредка брякала сбруя, донесся глухой перестук конских копыт. Бучило чуял, как у людей неистово бьются сердца. Все ждали битвы и надеялись успеть. Успеть спасти грача и всех остальных. И, по правде говоря, шансы на счастливый конец значительно возросли. Пускай без солдат и пушек, но присутствие колдуньи внушало надежду. Про Елецкую Рух слышал в основном только гадости, и в эти гадости верил, да и личное знакомство все подтвердило. Но так или иначе, большая удача иметь под рукой одного из сильнейших пиромантов Новгородской республики и обозримых окрестностей. Если придется, такого жару даст, залюбуешься. Всегда приятно, когда на твоей стороне колдунья, умеющая швыряться огнем. Сумасшедшая, правда, но кто без греха? Среди колдовской братьи вообще нормальные наперечет, а те, кто и есть, только прикидываются. Долгий век и магический дар не оставляют места для здравомыслия. Каждый рано или поздно сходит с ума. Такова цена. Про Елецкую он в основном знал от незабвенной графини Лаваль. Та по приезде непременно рассказывала все новости новгородского высшего общества, а уж про своих товарок тем более. 2 года назад Елецкая закрутила роман с одним из членов Сената, а в один несчастный момент застала его в постели с другой. В итоге дом сгорел дотла вместе с незадачливыми любовниками, а гордая и обманутая в чувства колдунья удалилась к себе. Нет, но это каким надо быть дураком, чтобы изменять сбрендевшей ведьме? Хотя, с другой стороны, угроза постоянной мучительной смерти наверняка добавляла интрижке пикантности. По закону Елецкую за двойное убийство, совершенное колдовством, ждал, что иронично, костер, но смертный приговор по личному распоряжению канцлера заменили бессрочной ссылкой. Как-никак, а Ольга Елецкая — герой последней новгородско-шведской войны, в битве при Пскове, своим огнем спасшая левый фланг республиканской армии. Такие дела. Версты тянулись одна за другой, лес тонул в кромешной, настороженной темноте. Ухали совы, светились зеленым коряги и сгнившие пни. Чаще танцевали и прыгали едва заметные огоньки. Где-то вдали выли волки, созывая родичей на охоту и пир. Скверня, жуткая, опухшая, напоминающая утопленника, величаво парила над головой. И казалось, ночной дороги не будет конца. До монастыря осталось примерно половина пути. И тут горизонт на северо-востоке полыхнул слепящей багрово-малиновой вспышкой.